Приветствую вас, дорогие друзья, подписчики и просто гости канала. Сегодня я представляю вам еще один ролик из серии «Разводняк». На этот раз позвонили не мне, а Хуанговичу. Дебилы по ту сторону трубки запели старую песню про то, что с вашего счета была попытка перевода и так далее и тому подобное. В этот раз я был очень занят, поэтому креатива в диалоге было немного. Но концовка порадовала и меня. Поэтому сразу после моего короткого вступления мы переходим к ролику. Хотелось бы напомнить вам, что если у вас есть записи диалогов с этими лишними хромосомными, вы всегда можете прислать их мне, и я обязательно их опубликую. Но постарайтесь, чтобы они были максимально интересными, чтобы мошенники потеряли максимально больше времени, и чтобы их пукан взорвался так, чтобы слышали даже в другом конце страны. На этом я откланиваюсь и переходим к ролику. Ух, фуф, слушаю вас. Алло, говорю, в течение 5 минут вы обращались на горячую линию банка для подтверждения перевода на номер 900? Нет. Если быть точнее, уже 6 минут назад. Нет. Не обращались? Нет. А данные для входа в ваш Сбербанк онлайн имеются только у вас, и третьим лицам не предоставляют использование, логин, пароль для входа в личный кабинет? Нет. Я вас услышала. Антон, дело в том, что система нашего банка зафиксировала перерегистрацию Сбербанк онлайн под сторонний номер телефона. Как? Его окончание 14. Ничего. Смотрите, Сбербанк онлайн пытались отвязать ваш номер телефона с окончанием 64.02 и подвязать сторонний с окончанием 14.15, после чего с этого телефона последовал звонок на горячую линию банка на номер 900, якобы от вашего имени, для подтверждения перевода. Банк запросил кодовое слово, так как была перерегистрация вашего Сбербанк онлайн. Ага. Кодовое слово было указано неверно, поэтому банк в переводе отказал, и система зафиксировала эти операции как подозрительные, так как у нас в системе фиксируется другой номер телефона с окончанием 6402. Это же ваш номер телефона, верно? Ну да. Вы данные операции не производили? Нет, ничего не делал. Зайцев Евгений, вам не знаком этот человек, на которого пытались совершить перевод? Как Евгений? Зайцев Евгений Евгеньевич. Зайцев есть у нас, но он не Евгений. А адрес был в городе Калининград. Нифига себе, это так-то далековато от Москвы. Да, постоянное место оплаты – это город Москва, у нас фиксируется. Ну, а IP-адрес при регистрации был город Калининград. То есть вы данные операции не производили, я правильно понимаю? Нет, конечно, ваш? нет, я же вам говорю, ничего не делал. Антон, я вас слышу. Я фиксирую тогда эту операцию как мошеннические действия по протоколу 51.7 «Хищение денежных средств». Скажите, а вам звонков якобы от службы безопасности нашего банка не поступали ранее? Нет. Я должна вас проинформировать о том, что на время карантина у нас участились случаи мошенничества. Ничего себе. Служба безопасности нашего банка никогда самостоятельно с клиентами не связывается. С вами может связываться операционно-финансовый контроль, либо же горячая линия, наш номер 900. Ну, как вы, да? Да, с вами связался операционно-финансовый контроль. Данный номер телефона у вас указан в финансовом договоре на последней странице. А служба безопасности нашего банка никогда самостоятельно с клиентами не связывается. Понял вас. А что мне теперь делать? Деньги не сняли, там у меня не успели? Не переживайте. Перевод, который пытались совершить с вашего лицевого счета на некого Зайцева Евгения, поступил. Когда система банка фиксирует перевод как подозрительный, они просто автоматически уходят в резерв банка, они в обработке. Я вам направила смс-информирование с номера 900, с нашего официального номера, для того, чтобы обратно подключить ваш номер телефона к личному кабинету, чтобы в дальнейшем все сообщения с номера 900 поступали только на ваш номер телефона с окончанием 6402. У вас там будет фиксироваться временный код, пожалуйста, этот код ни мне, ни третьим лицам, никому его не озвучивайте. Хорошо. Эти сообщения, которые я вам направила, они уже не активны, вы не пугайтесь. То есть это те сообщения, которые ранее поступали на другой номер телефона, вы просто ознакомьтесь, но ничего не вводите и не подтверждайте. Это не ваше действие. Ага. Информация вам понятна? Ну да, ничего не трогать, ничего не делать, не трепыхаться. Да. Просто ознакомьтесь, я просто вас ознакомила с сообщениями, которые ранее поступали на стороне номер телефона. Этот номер телефона я отвязала от вашего личного кабинета, то есть и обратно подвязала ваш. Перевод, который пытались перевести с вашего лицевого счета, он находится в резерве, то есть в вашей же резервной ячейке банка. Простыми словами, он в обработке между вашей картой и картой получателя. По регламенту в срочном порядке я просто переведу звонок на старшего специалиста нашего банка для отмены операции, которую вы не совершали. Он вам эту сумму вернет обратно на карту, полностью обезопасит ваш лицевой счет, чтобы более таких ситуаций с вами не происходило. Uh-huh. И также проконсультирует, в какое отделение банка будет лучше обратиться для смены логина. То, чтобы это было не то отделение, в котором вы постоянно обслуживаетесь, которое будет поблизости с вами, но это будет другое отделение банка, так как компрометация банковских данных могла произойти и от сотрудника банка, в котором вы постоянно обслуживаетесь. Будет внутрибанковское расследование, откуда произошла утечка информации ваших банковских данных. Вам информация понятна? Да, конечно же, понятно. Тупая ты, тупорылая тварь. Ребят, я вот сейчас на стадии монтажа все это переслушиваю и удивляюсь, как она может столько трепаться, не затыкаясь просто. Это просто капец. Звонок. И отправляем наш технический отдел заявки для того, чтобы они перепроверили полностью ваш лицевой счет. Ох, елки-палки. Вообще, отделение банка давно посещали? Не переживайте, вас деньги не списали. Да давненько уже. На клиентский отдел, помните, ориентировочно, когда это было, там, месяц назад, полгода, ой-ой-ой-ой, да я даже не помню, по-моему. Ориентировочно не помните? Блин, ну после Нового года где-то зима еще была, я уж не помню. Я вас поняла. А по какому вопросу, помните, что это был? Перевыпуск карты, либо же какой-то перевод вы совершали, не помните? Сейчас помню. Я даже за компанию ходил, то есть как бы я не по своим-то делам-то ходил. Я вас услышала, хорошо. Сообщение характера, там, перейдите по ссылке, вы выиграли миллион. Вам такого ничего не поступало? Ну, конечно, выиграть миллион было бы неплохо, но нет, не поступало. Просто если поступают такие сообщения характера, приведите по ссылке, ни в коем случае никогда не переходите ни по каким ссылкам, так как у вас сразу рассчитывают информацию. Личным кабинетом своим Сбербанк онлайн вы активно пользуетесь? Вы сбоев за последние несколько дней не замечали, когда пишут, допустим, неверный пароль, либо же вас выбивает из системы, а на второй раз заходит в мобильное приложение? Не замечали ничего? Да нет, вроде так, вроде нормально все было. Ничего не замечали. Нет, хорошо, нет. Вот информация. В таких магазинах, как Магнит, Пятерочка, Дикси, Ашан, Перекресток, вы совершаете оплату картой? Алиэкспресс. Вы на Алиэкспресс совершали оплату последний раз? Ну да. Я вас поняла. От Алиэкспресс, Авито, Джум очень много происходит компрометации. Так, я зафиксировала, чтобы перепроверили на Алиэкспресс. А как давно это было, вы помните, когда вы совершали покупку или оплату? А, когда? На Алиэкспрессе? Да, на Алиэкспрессе. А сейчас скажу. Так, сейчас еще у нас октябрь. В середине сентября где-то я заказывал там штучку. Хорошо. У вас никакой секретной информации, кроме номера карты, не запрашивали? Там паспортные данные? Кто? Алиэкспресс? Да, не выбивали вам никакие боты, что вы как бы заходите через ссылку в свой Сбербанк онлайн для оплаты? Нет. Не было такого? Ну, нет, нет. Ну, я-то знаете, что делаю? Я обычно через кэшбэк туда захожу. Я вас поняла. Хорошо. Антон, в данный момент я заполнила заявку для того, чтобы корректно перевести звонок на старшего специалиста. Также я вас информирую, если вы обращаетесь в отделение банка, либо же в телефонном режиме, у вас никто не имеет права запрашивать никакой секретной информации. Ваша секретная информация, главное считается, это ваш логин-пароль для входа в личный кабинет и пин-код от карты. Ага. По регламенту банка в отделении, либо же в телефонном режиме, все, что у вас имеет право запрашивать, это только открытую информацию. Допустим, то, что у вас на... в вашем пластиковом продукте, то есть там ваши реквизиты, либо же имя, фамилия, но никакие прям секретные паспортные данные, также вас никто не имеет права запрашивать. Uh-huh. Когда вы получаете в отделении банка карту, по новым правилам с февраля месяца этого года, неважно, ваша карта будет там на перевыпуске, либо же вы себе новую карту оформляете, карту вам в обязательном порядке должны выдавать в закрытом конверте. Uh-huh. То есть случае не на руки, а в закрытом конверте. То есть многие этого не знают. Я вас об этом информирую. Я заполнила заявку. Буду передавать звонок на старшего специалиста. Он вас проконсультирует, что вам будет лучше сделать в данном случае. Он мне сейчас перезвонит, да? Нет, я вас соединю с ним. И также он вас проконсультирует, что в какое отделение банка вам лучше обратиться и как обезопасить полностью лицевой счет, чтобы более таких ситуаций с вами не происходило. Так как есть вероятность, что компрометация данных произошла именно от рядовых сотрудников банка, потому что вам не взломали ваш Сбербанк онлайн. Да что ж такое, блин? Как может сотрудник банка, работая в банке, еще вот такие вещи исполнять, блин? К сожалению, я на данный вопрос вам ответить корректно не могу. Вы сами понимаете. Да, нас это тоже удивляет. В данный момент по регламенту нашего банка, также по записи договора, я должна отобразить вас в системе как нашего клиента. Я вам направила смс-информирование с номера 900. Вы знаете, что вы общаетесь с банковским сотрудником банка. В свою очередь, также нужно убедиться в том, что вы действительно Антон, а не третье лицо, так как нам поступал звонок якобы от вашего имени. Угу. Что ваша карта, тоже телефон не утерян и не украден. По регламенту банка верификации в системе мы можем пройти по двум формам, которые будет удобно для вас. Первое, это по номеру финансового договора, который вы заключили с нашим банком. Ну, естественно, вторая, я его с собой не ношу. Пластикового продукта непосредственно только лицевая часть, так как более я не имею права запрашивать никакой информации. Либо по номеру договора, либо по номеру пластикового девушка, продукта. Девушка, простите, ваше имя, отчество можно еще раз, чтобы мне корректно к вам обращаться? Петренко Ольга Владимировна. Меня Ольга Владимировна, видите, да. Ситуация такая, что ну и договора, естественно, у меня с тобой нету, а карты, ну, как бы тоже, она дома. У вас карты нету. С собой нету. Не утеряно. Для блокировки не потребуется. Блокировка? Уверена, не утеряна у вас? Ну, как бы, нет, с собой у меня нет, она точно дома, я просто не брал ее. Я говорю, что вы точно уверены, что она у вас не утеряна, правильно? Нет, не утеряна. Хорошо. Скажите, вы своим Сбербанк онлайн активно пользуетесь? У вас есть сейчас доступ к интернету? Вы можете зайти в свой Сбербанк онлайн? Ну, пока я говорю по телефону, конечно, нет. У вас смартфон или айфон? Ну, что смарт, у вас? Смарт на андроиде. Попробуйте поставить меня на громкую связь и зайти в мобильное приложение. Как раз посмотрите, отображается у вас информация, все как и было, ничего, никаких сбоев нет. А я не могу, видите, вы же у меня на этой же линии висите, и я не могу зайти. Я вас поняла. Хорошо, Антон, смотрите, давайте так. Я тогда разъединю нашу связь, я направлю повторно звонок. Зайдите в свой Сбербанк онлайн, у вас там в мобильном приложении, если у вас, я вижу, фиксируется обновленная версия, ага. У вас отображаются последние 4 цифры вашей карты. Вы нажимаете напротив нее, у вас есть зеленый перечеркнутый глазик. Вы нажимаете на зеленый перечеркнутый глазик, и у вас отображается полный набор вашей карты. Да, не, ну я знаю, ага, гляну. По договору? Либо по номеру карты. Больше, к сожалению, никак не могу верифицировать. Вы запишите себе, либо же скриншот сделайте, как вам будет удобно. И тогда в течение двух минут меня обратно с вами свяжет, направит звонок. Хорошо? Хорошо, да, сейчас я все сделаю, я понял вас. Все, хорошо. Тогда я разъединяю нашу связь, проверьте информацию, как раз проверьте, нет ли у вас сбоев. Заходят ли с первого раза, хорошо, не выбивают хорошо. Вам, не пишите неверный пароль. Все, тогда через две минуты меня система обратно вас, меня свяжет с вами. Хорошо, я вас понял. Хорошо. Уже в этот момент я почувствовал, что предстоит долгая песня. Алле? Алло, Антон, это Ольга, операционный финансовый контроль. Вам удобно разговаривать? Я вас набираю с специального номера Сбербанка. Ребят, вы слышали, что она сказала? Официальный номер Сбербанка. И именно таковым и является вот тот номер, с которого она звонит. Это именно номер Сбербанка. Представляете, мошенники звонят с официального номера. Именно поэтому мы всегда требуем, чтобы коллекторы, взыскатели доказали, что они работники той или иной структуры. Потому что почему-то для мошенников подделать номер Сбербанка не представляет никакой проблемы. Но почему-то это является большой проблемой даже для самого Сбербанка звонить с официального номера. Как вы видите, наличие официального номера не доказывает ровно ничего. Да. Я просто хотел сказать, что я как раз присел перекусить и, ну, и жду вашего звонка. Угу. Ага. Так. Я все посмотрел. Я готова фиксировать ваши слова 4 блока по 4 цифры. Сейчас, секунду, у меня тут, ну, я блокнот переписал на телефоне, сейчас на громкую связь я поставлю. Угу. Тут я диктую ей реальные цифры с реальной банковской карты, на которую Хуангович во время учебы получал стипендию. Она уже не работает, поэтому он отдал мне ее на растерзание. Но благо, даже это не пригодилось. Я проверяю информацию. Одну секундочку, мне должна отобразиться зеленая галочка, что информацию вы указываете верно. Верно? Да, теперь информацию указывает верно, что вы действительно клиент нашего банка, а не третье лицо. У вас в нашем банке фиксируется несколько пластиковых продуктов. Это верная информация? А, да, но пользуюсь я вот только этим в основном. Угу. Вторая ваша карта не утеряна, не украдена? Ну, вторая, да, но у меня даже она... Ну, я, короче говоря, не смотрел ее сейчас в Сбербанке онлайн. Угу. Я на это смотрел, то есть данные. Хорошо, мне без разницы, я по любому номеру вас могу верифицировать. Вклады накопительные, сберегательные счета в нашем банке открывали? Нет, ну я как бы планирую только. Я вас поняла, фиксирую информацию. В данный момент я составляю хронологию ваших действий и действий третьих лиц. Все действия, которые будут выполняться не вами, старший специалист будет автоматически удалять. Последняя расходная операция, которая выполнялась именно вами по карте МИР 0546. Вы помните, что это было? Перевод, оплата, зачисление, покупка. Блин, что выполняли именно вы? Я не помню. Ну, в магазин, скорее всего, ходил. Я так периодически в магазин хожу с этой картой. Магазин, оплата, хорошо. И до мошеннических действий, какой ориентировочный баланс вы запомнили по своей карте МИР? Точную сумму мне указывать не нужно. Какую помните? Эту сумму я указываю для страхования. Тут она пытается выяснить наличие второй карты и какая сумма на этой карте есть, чтобы и их тоже благополучно спереть. Там не сильно много, там что-то тысяч, что-то 18, 19, что-то такое. До 20 тысяч, да, я фиксирую, да, достаточно, да, будет? Да, где-то так. Хорошо, по второй карте вы помните ориентировочный баланс, где также нужно указать для страхования? А, ну она же, она же кредитная, там что-то сколько? Кредитная, да, по кредитной карте. Там что-то, ну, 150, по-моему, если не ошибаюсь, но я ей не пользуюсь почти, поэтому, ну ее нафиг. У вас... лимит, то есть вы ее не погасили, я правильно вас понимаю? Ну да, пока еще нет. На какую сумму вы открывали карту? Ой, господи, я не помню. Ну, не помню точно, честно говоря. То есть доступно для снятия около двух... Я фиксирую 200 рублей, правильно? В смысле 200 рублей? Около 150 там, тысяч было. 150 тысяч, правильно? Ну да, не рублей. Угу, на черный, хорошо, на черный день, знаете, мало ли чего, Российская Федерация, здесь всякое может быть. Другими банковскими структурами, кроме Сбербанка, вы пользуетесь, такие как ВТБ-банк, Почта-банк, Альфа-банк? Если у вас одни банковские данные, компрометация была от Сбербанка, то есть вероятность того, что компрометация банковских данных могла произойти и от другого банка. Я просто направлю в банки-партнеры запрос, чтобы они перепроверили ваш. А Тинькофф, ваш банк-партнер, нет? Конечно. Конечно. Ну вот Тинькофф Банк. У них карта у меня есть, да, на сколько? Угу. Хорошо. На 105, если быть точнее. Я фиксирую эту информацию. Так, в данный момент я буду переводить звонок на старшего специалиста, пожалуйста. Угу. А мне что делать? Связь не разъединяйте, не... хорошо? Ага, я перевожу звонок на старшего специалиста, он вас проконсультирует. А, хорошо. Антон, здравствуйте. Здрасте. Извините, ем. Старший финансовый специалист Сбербанка, мое имя Романовский Евгений. Угу. Антон, получил заявку ранее от лучшего специалиста по факту компрометации банковских данных. Также была попытка хищения с вашего счета. Да, ранее в полном объеме вас проинформировали. Ну, я не знаю, а что полный объем, то есть, ну, что входит в полный объем. Сказала, что пытался кто-то снять, сказали, что пытались залезть в личный кабинет, а я этого не делал. Ну, в смысле, как бы, ну, какие-то действия, которые я, ну, не делал, в общем-то. Да, хорошо. Ага. Что делать-то мне теперь? Так, Антон, сейчас я отправляю всю информацию, которую ранее предоставил младший специалист, систему. Угу. По факту компрометации ваших данных. У вас две активные карты в нашем банке, правильно? Угу. Второй картой, вижу, вы не пользуетесь. Угу. То есть по ней давно не было оплаты у вас. Так. По Тинькофф банку заявка была принята, ранее указывался баланс. Для приоритетности это 105 тысяч, верно? Верно. Хорошо. Возможно, еще имеются продукты банка Тинькофф, так как ответ поступает отрицательный, к сожалению. Нет. А, я вот я дебил. Я, конечно, извиняюсь. Самый французский, я и с работниками банками так говорить. Это, короче, это карта моей подруги, она оформлена не на меня, просто я ей пользуюсь, короче. Ну там такая, знаете, такая своя схема, короче, семейная. Поэтому все нормально. Значит, ее не скомпрометировали. Личный кабинет у вас на телефоне установлен, правильно, Тинькофф банка? Ну, пользуюсь, как бы, да, я картой. Пользуйтесь вы, хорошо. То есть могла также пройти компрометацию, мы сейчас будем выяснять. Ну, конечно, конечно. Обязательно компрометация Тинькофф банка произошла на моем телефоне с чужой карты. Да, именно так все и было. В смысле, и мама могли Тинькофф подломить? Да, это может быть какой-либо банковский вирус, который компрометирует данные. Понятно. Никакой себе технологии нафиг. Так, Антон, вы личным кабинетом Сбербанка онлайн пользуетесь, правильно вас понимаю? Да. Доступ ранее предоставляли кому-либо? Да логин, нет. Возможно, пароль? Не-не-не, зачем? Это же такая интимная вещь. Вы, пожалуйста, комментируйте как-нибудь, так, пожалуйста, выясняем, что сейчас, там происходит. Да, мы сейчас я просто дополнительно читаю документацию, которую мне отправляет технический отдел, пытаюсь вам объяснить, что произошло. Ага. Я вижу, операции выполнялись по внутрибанковской линии. Подскажите, у вас доверенность имеется? В смысле? Доверенность на какое-либо лицо оформляли? Ну, то есть, возможно, на родственников, там, на супругу, на родителей, к примеру. Автомобильная доверенность на выполнение финансовых операций? Да нет. Нет, конечно, нет, ничего не делал, никого ничего не писал. То есть только вы, правильно, имеете доверенность, только вы имеете право выполнять операции по вашим счетам? Ну, да. Да. Не, ну я как бы даю иногда, иногда своей подруге как бы карту там, всякие побрякушки всякие, вроде намыльные, но она не знает доступ. Ну, нет, знает пароль как бы, но и все. Пин-код. Да, ну да, пин-код. Ну это же девочки, сами знаете. Ну я же все вижу, да, мне смски-то приходят, что она покупает и где. Да, Антон, дело в том, что операции, которые выполнялись с вашего счета, они поступали по внутрибанковской линии. То есть выполнялись через отделение нашего банка. Да. Доверенности у вас не имеется, я правильно понимаю, вы лично в отделение также не обращались по каким-либо операциям? Да нет. Не выполняли, правильно? Совершенно верно, нет. Хорошо, Антон. То есть хочу вам сообщить, по факту компрометации ваших банковских данных был закреплен протокол 51.7. А поясни, это протокол о компрометации данных со стороны сотрудников отделения банка. То есть по предварительным данным сейчас компрометация идет со стороны сотрудников отделения банка. Вот вы знаете, мне кажется, что вот этих вот сотрудников надо с детектором лжи на работу принимать, потому что, блин, я слышал, что вот уже не в первый раз сливают данные, собственно, работники Сбера в интернет. Да, то есть такие случаи, к сожалению, происходят внутри отделения банка. Сейчас технический отдел будет выяснять, какое отделение к этому причастно. Это был один человек, либо же группа лиц. Были ли ваши данные просто переданы в руки мошенников, либо же лично ими воспользовались в отделении сотрудники. Так. Антон, какие действия потребуется нам сейчас сделать? Во-первых, мне необходимо вам перезвонить по защищенному каналу связи. Это для того, чтобы те разговоры, которые сейчас используются по горячей линии, не были прослушаны сотрудниками внутри отделения банка. Это для того, чтобы соблюдать конфиденциальность. Ага, понял вас. А мне что делать? Я вот сейчас буду перезванивать с номера защищенного контактного... Ага. Извините, что перебиваю, просто волнуюсь. Да, ничего страшного, Антон. Мы с вами связь по горячей линии разрываем, я вам перезвоню по защищенному номеру связи, хорошо? Хорошо, я вас понял. Все, спасибо. Ребят, держите в голове, что все это время, пока я с ним разговаривал, я изо всех сил старался держаться, чтобы не заржать и не начать его стебать сразу же. Но вот тут, когда он сказал про защищенный канал связи, учитывая то, что я уже знал сразу же, что он мошенник, после того, как он положил трубку, я заржал в голос. Алло, алло. Антон, ну здравствуйте, Романовский Евгений, старший финансовый специалист. А, это вы с вами разговаривали, да? Да, вы со мной беседовали ранее. Так, Антон, то есть хочу сразу же вас уведомить, были предоставлены данные вашего паспорта, ваше кодовое слово, данные ваших карт, данные личного кабинета для выполнения операций. То есть практически информация по вашему личному кабинету была скомпрометирована. Сейчас технический отдел выясняет, кто непосредственно был причастен к данному хищению, какие лица выполняли эти операции. Я, насколько понимаю, вы никаких СМС не получили. Это правильно? Не, подождите, сейчас девушка ваша, Ольга, да, по-моему, сказала, что... Да. Ну, сама ли СМС-ки приходили, вот, ну, после ее слов. Она сказала, что реагировать, типа, на них вам не надо. Вам отправляли по резервации счета, правильно понимаю? Почему? По резервации счета. А, ну да, да, там что-то такое написано, ага. Ну, это да, это для процедуры страхования потребуется. Угу. Да, вот, вы по списанию получили уже СМС? По списанию? Да. Сейчас, секундочку. Вход на дом, клик, одноразовый код, сообщение. Нет, пока ничего нету. Хорошо, я вам тогда перенаправляю, который я вижу последним сейчас, хорошо? Mm-hmm. А мне что делать? Перенаправляю сейчас. Мне что делать? Ну, просто проверьте, ознакомьтесь с СМС, код не называйте мне, он уже деактивирован, то есть он не нужен. Вы просто проверьте СМС, списание и так далее. Так. Ознакомьтесь с СМС, хорошо? Сейчас жду. Дойдет. Так. Смотрите, пожалуйста, и с вами также сверим сумму, хорошо? Посмотрите СМС. Я просто на громкую связь не поставил, поэтому не слышал, что вы сказали. За СМС-ки смотрел. Да, посмотрите СМС, было уже отправлено. Ага, сейчас, секунду. Ой, что я сделал? Никаких смс-ок ко мне, конечно же, не приходит и приходить не может. Но я позвонил Хуанговичу, и он мне оперативно старался скидывать все смс-ки, которые приходят к нему. И вот в этот момент я ждал, что он мне перекинет эти смс-ки. Так, ага, угу. Код вам нужен или что? Нет? Не нужно его называть. Ага, все понял. Вы получили СМС? Давайте сверим точную сумму списания. Это 5097 рублей и 50 копеек, правильно? Это вот то, что этот хрендель пытался списать, да? Ну, мошенник, в смысле. Это операция, да, которая выполнялась мошенниками с вашего лицевого счета, последняя, которую я сейчас вижу. Так, и... ну да, это же не я. Это не вы, правильно. Ага. Так, Антон, у вас сейчас имеется доступ к личному кабинету, правильно? Нет, мне нужно... По вашей карте нет, не имеется? Нет, ну, вы же на линии, поэтому я не могу зайти. У меня интернет-то на этой же симке. Если у вас интернет на этой же сим-карте, то вы должны выйти. Если бы я вам звонил на другую сим-карту, тогда у вас бы не было интернета. Не-не, я уже пробовал. Не получается у меня так. Вы попробуйте еще раз, пожалуйста. Сейчас, минутку. Не открывается, даже вот она на Сбербанк онлайн встала. Не открывается, да? Нет. Хорошо. Тогда мне нужно с ваших слов по вашему последнему СМС после оплаты операции вашей уточнить точный остаточный баланс по вашим картам. Ну, по дебетовой, по кредитной? Точный прямо не скажу, а по дебетовой вот по этой вот. По дебетовой, по СМС. Получится посмотреть? В смысле по СМС? Ну, вам СМС 900 приходит? А, ну да. Ну вот, и там указан баланс в конце каждой СМС. А, ну да, пожалуйста, да, могу. Да, я ожидаю. А, в смысле, вот в этой же СМС-ке, которую прислали вы, в смысле, да? Нет, в этой нет. СМС – это просто уведомление о списании. А. У вас после последней вашей операции, помните, какую вы выполняли последнюю операцию? Оплату, снятие, перевод. А. Понятно. А ее... Вот, вы после нее, когда делали оплату, вам должна была прийти СМС, что списано там 150 рублей, и в конце остаточный баланс написан. Короче, я не сохранил эту СМС-ку. Ну, короче, там, так вам как мужчине скажу. Я с бабой гулял, с левой, и как бы СМС-ку удалил, чтобы моя не увидела, где я был, что я делал, с кем, что, кого, на что деньги тратил. Такая ситуация. Поэтому я СМС-ки периодически. Но это же информация между нами останется, я надеюсь. Все разговоры являются строго конфиденциальными. А, ну хорошо, все. И WhatsApp, кстати, я тоже чистил. Антон, то есть остаточный баланс точно у вас не получится, если честно, мне назвать. Я правильно понимаю? До копейки не скажу, но скажу, что ну примерно там что-то 18. Ну, до копейки не нужно. Мне нужно указать сумму страхования вашего лицевого счета. 18-19 тысяч. Хорошо, я до 20 тогда указываю. Ага. Приблизительный. Угу. Ну да, где-то так. Да, сейчас, секундочку. Кредитной картой вы не пользуетесь? 150 на ней так и осталось, правильно? Да. Ну там больше было, конечно, я пользовался, там потихонечку выплачиваю. Хорошо, секундочку. Как по мне, с вашим банком ссориться-то не надо, зачем? Один из немногих нормальных банков-то у нас вообще. Так, Антон, ваша кредитная карта сейчас при вас, подскажите? Нет, у меня карты дома все. Я Ольге, как там, я по отчеству, не помню, говорил, что это, карт нет с собой. Ну и договор, естественно, с собой тоже нету. Я просто ушел вообще по своим делам, как бы, и планировал ничего покупать, поэтому, ну и карты с собой как-то не взял. Ну, я недалеко от дома, так что, что там, добегу, если что, надо будет. Так, Антон, дело в том, что сейчас технический отдел выясняет, какие лица были причастны к ухищению средств. Вы помните, когда были в отделении последний раз? Ну, по своим делам, я уж не помню, когда я там, ну, там, с подругой был, что-то после Нового года, не помню, январь-февраль. Ну, как бы тоже не по своим делам, я ничего не спрашивал своего. То есть вы не припоминаете, возможно, какие-то подозрительные вопросы возникали в вашу сторону? Какую-то конфиденциальную информацию запрашивали и так далее. В банке? Да нет. Да. Да нет. Я не знаю, что какая конфиденциальная информация. Ну, когда карту... Информация, которую вы обычно никому не предоставляете. Да нет, нет. Ну, кроме... Слушайте, ну если уже банку доверять-то нашему Сберу нельзя, то кому-то еще доверять-то можно. Если они спрашивали данные какие-то, наверное, они им нужны, да, там... для открытой карты там или что-нибудь такое. Нет, но дело в том, что когда вы приходите в отделение банка, все равно специалист может видеть всю информацию по вашему лицевому счету, ну, вот когда вас, то есть запрашивают у вас паспорт и открывают ваше дело в системе. Угу. Мы будем выяснять, конечно же, кто был причастен. Вы помните, в каком отделении были в последний раз, в каком обслуживались? Блин, я не помню, если честно. Блин, не помню. Но адрес я точно не скажу. Как-то. Ну, метро, скажите, рядом какое. Метро. Господи. Ну, ребят, Москву я знаю очень-очень плохо. И в голове у меня осталось всего лишь несколько названий метро. И я брякнул первое, что пришло в голову. Где же я шарился-то? Господи. Митина, что ли, блин, не помню. Что-то прям, пардон, у меня домой французский, меня прям в ебенях таскало, и что-то приспичило мне в банк зайти. Что-то где-то Митина, по-моему, если не ошибаюсь. А возле Митина как минимум 3 отделения. В каком вы были? Так вот, я не помню. Что-то рядом помните? Ну, как бы это не мой район, я там особо не знаю. Помню, что как бы метро Митина, а какой конкретно из этих банков? Что-то, наверное, минут... Ну, возле Пятерочки, я вижу. Возле Пятерочки? Нет, Пятерочки не было, другой какой-то. Угу. Еще одно отделение тоже возле Пятерочки. Блин, ну может я с другой стороны подошел. Секундочку. Мандарин. Вот подождите, Мандарин. Вот, по-моему, Мандарин. По-моему, Мандарин был. Угу. А какой рядышком там метро, вы знаете? Я пешком топал. Вернее, это... Друг на скейте был, а я пешком шел. Как-то так. Так, Антон, а мне необходимо сейчас для... документации по страхованию указать точно ваше отчество по буквам. Назовите. Хоангович. Хоангович, правильно? Да. У меня отец просто вьетнамец. Да, хорошо, Антон, секундочку. Укажите точно дату вашего рождения в цифрах. Ну, вы же знаете все мои данные. Вы видите все мои карты, все это. Антон, а. Это обязательно. Необходимо это у вас спросить. Эх ты мелкая лживая сука. Чё-то заподозрил. Вы извините, конечно, но это же личные данные, персональные, нет? Дата рождения? Ну да. Это обычные паспортные данные. Вот именно, что это паспортные данные, это конфиденциальная информация. И так уже все посливали, все, что можно, уже и карты ломает, и все такое. Правда, я уже боюсь, вот я не знаю, вот номер телефона у вас 499, я его, к сожалению, сейчас не могу посмотреть, что это Сбербанк, потому что у меня тоже линия занята. Я же вам уже объяснял, это защищенная линия связи. Сами вот, только что мы вели беседу. Ну, понятно, но я же в беседе вам ничего такого не сказал о каких-то личных данных. А вот я даже сейчас не могу проверить, что вы из Сбербанка, вообще никак. Я должен, ну, вам на слово тоже должен верить. Вы не можете проверить, общаетесь, если вы сейчас со Сбербанком, простите, но, Антон. А как я могу проверить? Я с вами только что вел беседу, горячая линия нашего банка. У вас этот номер указан на карте. Ну, это понятно. Ну вот. Вам с 900 только что СМС пришла с официального номера банка. Ага. А ну да. Что-то я. Да. Ну, все равно я боюсь, честное слово. Как-то подочковую. Так, Антон Хуангович, сейчас я составляю всю документацию. Карты сейчас все не при вас, правильно? Нет. Но они в любом случае вам сейчас понадобятся. Подскажите, вы используете NFC на телефоне? Пользуетесь? Нет, не пользуюсь, не привязано. Не привязано. У вас есть модуль NFC на телефоне? Да, имеется. Имеется? Имеется. Вы только с одного устройства входите в личный кабинет Сбербанк онлайн? С одной что? С одного устройства входите в личный кабинет Сбербанк онлайн. А, ну нет, компьютера Хорошо, еще. Назовите мне. Компьютера еще. Ну, не часто. С мобильного устройства. С мобильного, да, с одного. Укажите мне модель вашего устройства, я помечу его как ваше постоянное. Xiaomi Mi 8. До этого был iPhone, но я, короче, сломал, утопил его, я его. Угу. Да, я помечу это устройство как же постоянное. Угу. Модули NFC вы не используете, правильно? Карты ваши не привязывали? Нет. Как-то мне не напряжно карту с собой таскать, чтобы телефоном расплачиваться, как какой-то там, не знаю, нафиг надо. Я слышал, что это еще и опасно. NFC? Угу. Ну, что, например... Более опасно, чем носить в кармане карточку. А, ну просто я слышал такие истории, что, короче говоря, где-то там в толпе стоят такие вот красавцы с устройствами, которые считывают NFC, короче, ну прям с карманов дергают деньги. Ну, если вы выключите NFC на телефоне, то вас никто ничего считать не сможет, правильно? А-а. Потому что его нужно включать, когда вы его используете, и выключать, когда не используете. А, понятно. Это экономит заряд, и, во-первых, повышает вашу конфиденциальность. Ну, я не вдавался в подробности. И такие устройства не смогут считать данные, к примеру, с карточки, которые находятся у вас в кармане, либо же с NFC, включенного на телефоне. Так как минимум для того, чтобы это устройство смогло считать какие-либо данные, необходим контакт в радиусе 5 сантиметров. То есть вам нужно вплотную поднести практически телефон или карточку к такому устройству, чтобы оно считало данные. Ну понятно, но нам же сейчас эта информация не нужна. Но спасибо, что рассказали, хоть я хоть буду знать. Нет. Так, Антон, в любом случае, для выполнения процедуры страхования вашего счета вам потребуются ваши пластиковые карты. А что делать? Вы сможете сейчас их взять? Ну сейчас-то нет, конечно, мне надо домой топать. Хорошо. Сколько примерно вам идти домой, брать карточки и выходить? Не знаю, ну минут 20, наверное. Хорошо. Мне потребуется для вас сейчас подобрать ближайший аппарат для выполнения данной процедуры. Подскажите улицу, где вы находитесь. Номер дома, не просто улицу. Сейчас, секунду. Сейчас я вокруг посмотрю. Так, ну, у меня тут рядышком этот, Мичуринский проспект 70. Алло. Алло, Антон Хангевич, произошел обрыв связи. Вы меня понял, слышите? Да. Да, да. Антон Хангович, мне для документации необходимо указать точную дату вашего рождения и также подскажите, сколько вам еще идти домой, чтобы взять карты? Так. Ну я же вам сказал, да, где я нахожусь? Я сейчас с академии вышел, как бы, и ну, двигаюсь. Нет, вы мне не сказали. А, адрес, короче, Мичуринский проспект 70. Мичуринский 70, да? Ага. Нас сегодня пораньше отпустили, короче, я пошел домой. Ну, раз такая ситуация с картами. Да, хорошо, я указал эту информацию. Сейчас подбирается для вас ближайший аппарат для выполнения процедуры. Да как смысл? Мне же все равно сначала до дома надо ехать. Да, я понимаю, но все равно нужно же подобрать для вас сейчас ближайший аппарат. Угу. То есть, в принципе, вы же будете сделать это возле вашего дома, правильно я понимаю? Ну, да, по логике. Хорошо. Вы знаете, где возле вашего дома находится ближайший банкомат? Ну, конечно. Сбербанк? Конечно. Ну, в смысле, визуально. Хорошо, подскажите улицу, на которой он стоит? Или вы не знаете? Нет, в смысле, визуально-то я, конечно, знаю. Я как-то, ну, не запарился. А улицу вы знаете? Ну, конечно. Ну, визуально, говорю же. Тут эта проститутка, я так понял, решила вывести меня на чистую воду и выяснить, что я действительно Хуангович или нет. Адрес-то я не помню. Хорошо, подскажите улицу, на которой он находится, я посмотрю, работает он или нет. Да все, он работает, я, господи, сегодня проходил там. Да, но он может не поддерживать эту услугу в данный момент. К примеру, у него забьется купюроприемник, касса, и он будет не работать, просто в режиме ожидания. Послушайте, что несет придур. Не работает купюроприемник или еще какая-то поломка. Лишь бы намазать человека на какую-то херню. Ага, понятно. Слушай, короче, ты мне надоел. Ты, короче, скучный, у тебя голос скучный. Понял. Давай, короче, хуй. Ты врать вообще не умеешь, Антоша, я тебе честно. А кто тебе сказал, что это Антоша? Я тебя, придурок. Кто тебе сказал, что это Антоша? Лошадь сутулая. А, слышь? Че такое, блядь? Истерика у тебя, что ли, да? Какая истерика? Лошадь ебаная. Ты даже врать не умеешь, ты. Да нахуй иди, ты думаешь, я перед тобой тут буду выделываться? Что нахуй ты нужен? Ты думаешь, ты первый такой? Охуявок, блядь. Иди нахуй, блядь. Долбоёб. Да-да-да, зевни, блядь, чтобы побольше хуёв тебе влезло. Все? Еще давай. Чего ты мучишь, корова ебаная? Клади на эту трубку. Что-то новенькое мне что-то. От края стола пизданись, блядь, лошара. Давай новенькое мне. Я тебе дам, блядь, у тебя из ушей в ушах, блядь, забулькает, долбоеб. Понял, нет? А еще что-то? А еще что? Тебе что, мало, что ли? На все, чего тебе хватает? Тебе надо хуёб в спину навтыкать, что ли, да? Или слушай, ты какой-то не спаться, очень наёбчик. Давай, нормально придумай, завтра я тебе позвоню, нормально мне расскажешь. Ты так кто лох ебаный, блядь? Я тут дал наиспизил пацана, блядь, и название, и слышь ты. Кто на эту хуйню ведется еще, долбоёб? Бабушке какой-нибудь позвони, может, она поведется нахуй. Да, твоя повелась. Молодому пацану звонишь, блядь, пытаешься наебать, блядь. Антоха программист, нахуй, на эту хуйню знает все от и до, нахуй. Долбоёб. А я, блядь, антиколлектор. Знаешь, я таких, как ты, блядь, ебу нахуй каждый день, понял, нет? Все, что-то еще есть у тебя мне сказать или нет? Да ты мне херню несешь какую-то с самого утра. Блядь. Давай что-то новое придумай. Да нахуй ты мне нужен? Ты кто такой вообще, блядь? Ну никто и звать тебя никак. Алло. Че ты лёкаешь? Че ты лёкаешь? Хуй вытащи из уха, долбоёб. Приемный, подожди, давай я тебе объясню, почему тебе позвонили вообще. Да, объясняю. Отвечать там дальше в трубку. Смотри, тебя когда принимали, сказали, что как в определенном возрасте тебя, как сказать, утопят нахуй. Пришло твое время. Ну давай, подъезжай. Подъезжай, что ты? Подожди, закрой рот, я вообще. Слышь, ты, животное, ты подъезжай на мой адрес, я тебе ебало разобью сапу. Я басовать его смотрю нахуй, да и все. Понял, нет? Мы тебе венок подобрали, гроб подобрали. Слышь, у тебя есть мой адрес, есть моя карта, есть моя дата рождения, значит адрес у тебя есть. Подъезжай, хуесос, вот ты лично. Я тебя, сука, бегудями в асфальт воткну разок. Адрес твой, давай адрес. Хуесос заебаный. Я сейчас приеду, ебать. А ты что, не знаешь, что ли, адрес-то? Слышь ты, животное. Ебать, подожди секунду, а у тебя батю звали Хуанган, блядь? Хуанг, да долбоёб. Ты реально вообще? Ты долбоёб или чё? Хуанг, сука. Хуанг, блядь, ебать, да. А где таких берут вообще? На каком во заводе, Вьетнаме, блядь? Придурок, блядь. А, в инкубаторе, я понял, блядь. О, блядь. Это ты там сидишь у себя в инкубаторе, в курятнике за ебаном. Я все понимаю, в жизни вот одного понять не могу. Сколько будет 150 умножить на 2? Два раза по 150, долбоёб. Ну, сколько будет в сумме? Нахуй, иди, слышь, ты кого, блядь, этим школьным разводом хочешь взять-то? Хуесосина. Ага. А давай тест пройдем. Хочешь, давай тест пройдем. Кто-то из букеров, давай. Ой, блядь. Слышь, ты что, блядь, мультиков пересмотрел, что ли? Иди нахуй, смотри свои мультики дальше, придурок нахуй. А тут всего лишь 8 вопросов. Че, давай быстренько пройдем с тобой и определим, кто ты вообще. Смотри, я уже определился давно, кто я. И теперь я тебя определяю. Лох ты заебаный, блядь. Сбербанк ебаный, хуесос, сука. Че тебя там, твой гей-партнер, что ли, сзади припирает, что ли? Он тебе хоть жопу-то смазал-то, слышали? Или он тебя на сухую чисто ебет? За то, что ты время проебываешь. Мне нравится, как у тебя горит очко твое дырявое. А, у меня очко горит. Слышь, да я себе контент на YouTube просто делаю, да и все, блядь, долбоеб. Мне-то вообще похуй, понял, нет? Ты думаешь, ты первый такой звонишь, что ли? Оригинальный, нахуй. Тебя никто не смотрит все равно, зачем тебе контент? Конечно, не смотрит, епты, конечно. Но зачем тебе контент? Зато тебя послушают, не переживай, что ты. Че, давай назови свое настоящее имя, фамилия. Можешь телефон оставить. Посмотришь, сколько тебе народу позвонит, поблагодарит. Запиши номер, пожалуйста. Да у меня этот разговор записывается, долбоеб. Запиши, давай, пиши. Валентин Степанович меня зовут. 7926-83-512. Так тебя еще да. И Валя зовут. Валюша, ты че, ебать? Ты не на своем месте, блядь. Валентин, да. Пожилой Валентин. Валюша, ты как туда попала, слышь? Тебя на каком кастинге отобрали? У тебя самая сладкая попка была, что ли, или че? О боже. О боже. Проблемы, да? Слышь, у меня в отличие от тебя проблем вообще нет. Это у тебя сейчас жопа горит, сука, и хуи в спину втыкаются. Нет. Нет, пидоры ответ, блядь. Твою семью себе, новую семью найдешь, когда тебе это приютит. Наберешь, хорошо? Иди нахуй, сука, об угол убейся, долбоеб, очисти мир от себя. Ну, давай, ищи себе семью, уличная хуйня, давай. В общем, ребята, как-то так. Какой из всего этого мы извлекаем урок? Урок номер раз. Никому не доверяйте по телефону. Кто бы вам ни звонил и кто бы чего ни говорил, вам по телефону не могут практически ничего доказать. Не вздумайте предоставлять свои данные персональные, паспортные, никаких номеров счетов, ничего. Ни в коем случае этого не делайте. То, что вы услышали сегодня, это одна из самых распространенных и самых простых схем развода, которые сейчас у нас ходят. Помимо них есть еще вещи, с которыми я пока не сталкивался. Если же с подобными разводами, либо с какими-то новыми видами развода столкнулись вы, то я жду ваших сообщений, ваших роликов. Обязательно все записывайте и присылайте мне, и мы все это выложим на всеобщее обозрение. Естественно, я буду вырезать персональные данные, само собой. Что ж, был рад еще раз вас порадовать своим роликом. Надеюсь, вам все понравилось. Если что-то не так, либо есть какие-то пожелания, пожалуйста, оставляйте все в комментариях. Я обязательно все прочту и постараюсь все учесть и исправиться. Всем пока!